Мели ж без ветра своим бабьим языком. У лесника с приездом в Москву от неурядицы жизни в сердце точно вошло тупое жало. Он с усилием скрывал свою слабость от близких. «Покорись, у каждого свой час. Вот Константину позвонил, руки не подложишь. Ты бы не про себя, дочка, ты бы про других, вон их сколько кругом тянутся. Олю поддержать надо, ей рожать. Нету сил, отец, мне не подняться». «Ладно», — уронил он скупо, — «давай-ка на ночь устраиваться. День завтра хлопотный, долгий». «Ты хоть не оставляй меня, отец, одна не выдержу», — пожаловалась она. «Ночуй здесь, постелю в соседней комнате. Жутко как-то, совсем нет сил, не уезжай». «Куда ж мне теперь от вас?» — сказал лесник. Два последующих дня до похорон прошли и для самой Аленки, и для ее близких в каком-то оцепенении. По-прежнему больше молчали. Не сговариваясь, делали все необходимое и посильно вместе, и старались держаться вместе, близко друг подле друга. Петя взял на себя все хлопоты, которых бывает много после ухода человека. Аленка тихо, бессильно плакала, и лесник, стараясь успокоить ее, думал, что на земле становится все больше одиноких, никому не нужных душ, и от этого мир может перекоситься и опрокинуться. Вот и дочка сразу подломилась. Еще Тихону Брюханову, своему дружку, говорил не забираться за облака. Да Тихон-то не мог по-другому. Натура вышла генеральская. А этот? Тихонький, да обходительный, серенькой мышкой в траве. Нырь, нырь. Поскорей бы с глаз, она тебе. Нет, человека не раскусишь. Еще тебе резон. Тихонький зять Константин спекся на том же сквознячке. Один самолетом бог и весть, где рухнул, другой у себя за столом. Это такая чертовщина. Крепкие вроде мужики, и на тебе. Увидев появившегося в дверях внука с напряженным, опрокинутым лицом, лесник поднялся ему навстречу. Петя увел его в другую комнату, в кабинет покойного, и, плотно притворив дверь, даже прижав ее спиной, поделился мучившими его сомнениями, рассказал о телефонном звонке. Слова внука не только окончательно расстроили старого лесника, но и как-то странно успокоили, и его теперь неудержимо потянуло в зежскую лесную глухомань. Тесен был мир, пальца не просунешь, чтобы кого-нибудь не задеть, не потеснить. «Его уж не вернуть», — сказал он, стараясь как бы передать пришедшее спокойствие внуку. «Придет пора, откроется». «Что ты себя гложишь? Взваливаешь зачем на себя? Он свое делал, ты свое. Ты без этого своего мог? Не мог. Ну и хватит. Сейчас человека похоронить надо. Кругом такого земного дела лишние петли бестолку не наворачивай. Помер человек, похоронить надо. Куда ты можешь приложить телефонный звонок? Мало ли, какой дурак брякнул. Сам сообрази. Мать и без того падает. У змеи лап не найдешь. Щупай, не щупай. Будем считать, что ты, дед, прав. Не сразу отозвался Петя и после этого разговора несколько успокоился, побрился. Время шло в спешке, озабоченности, мелкой суете и печали. Близкие собирались с силами к церемонии похорон. Для подавляющего же большинства людей, в какой-то мере связанных с покойным, смерть Шалентьева была неожиданностью. Поговорили день-другой и вновь занялись своими делами. Правда, ползли какие-то слухи, не прекращались странные шепотки, и поэтому в день похорон на гражданской панихиде чувствовалось подспудное напряжение. Многие, проходя мимо гроба на возвышение, тянули головы, пытаясь заметить в покойнике нечто особенное. Но покойник был как покойник, ничего в нем особенного не было. Виднелась хорошо прибранная причесанная голова, словно с приставленным к черепу густым ежиком седых волос, лицо обрело последнюю успокоенность и неподвижность. Лишь надбровные дуги еще сильнее выдались, да где-то в изломе губ, в самых уголках, таилась страдальческая усмешка. Такой усмешки у живого Шалентьева никогда никто не замечал. И Аленка, увидев мертвое лицо мужа и переждав сильное сердцебиение, отстранилась от остальных, от сына, слегка поддерживавшего ее за локоть, подошла к гробу, поднялась на две ступеньки, прижалась к рукам покойного. Ей хотелось прикоснуться губами к лбу покойного, но дотянуться туда не было возможности. Помедлив, стараясь не оступиться, ощупываемая десятками посторонних, равнодушных, жалеющих, сочувственных взглядов, она, сделав над собой очередное усилие, вернулась к отцу и сыну, к отведенному родным и близким покойному месту в церемонии, и опустилась в приготовленное для нее кресло. Все шло отлажено и бесперебойно, по заведенному раз и навсегда порядку. Лилась еле слышная траурная музыка, расширяя, раздвигая без того высокое помещение, с возвышением посреди зала, затянутым траурным крепом и утопающим в цветах. Мимо гроба ползла узенькая лента прощавшихся. Люди тянули головы, разглядывая лицо покойного. Многие подходили и клали цветы. Теперь Петя уже точно знал, что отчим покончил с собою, и это знание пришло к нему через мучительную работу души. Он теперь лишь пытался установить, как это все могло случиться. Опасаясь выдать себя, он старался ни на кого не смотреть, и даже услышав негромкий голос Лукаша, сочувственно обращенный к старому товарищу, он лишь мимоходом подумал, что, конечно же, Лукаш не мог пропустить такой случай, и его нельзя за это винить. Сделав вид, что слышит, Петя по-прежнему глядел перед собой. Лукаш прошел мимо гроба в общей процессии, в последний момент встретившись взглядом с Захаром. Словно чувствуя севшую на лицо паутину, старый лесник незаметно стер ее. До выноса оставалось полчаса. В почетный караул стали двое военных в больших чинах и двое в штатском. Один из них совсем ветхий, его до самого места сбережением проводили двое помоложе и установили, утвердили на положенном месте у изголовья гроба, оказался лицом к близким покойного. По сросшимся на переносе кустистым бровям и брезгливому выражению лица лесник не без усилий узнал Малоярцева. Вернее, Захар узнал его сразу, когда тот только вошел, но сейчас глаза их встретились, и подрогнувшим, совсем сошедшимся бровям Малоярцева лесник понял, что Малоярцев тоже узнал его. Закаленный в жестоких, беспощадных схватках, Малоярцев тут вдруг смешался и отвел глаза. Теперь Захар не сомневался, что его внуку сказали по телефону правду. И его зять сам себя лишил жизни, и причиной тому Малоярцев. Отечный грузный старик с повлажневшими лживыми сейчас глазами. И Малоярцев, в свою очередь, тоже безоговорочно принял это убивающее знание старого лесника. Стены, затянутые траурным крепом, распахнулись, распались. В сквозящем лесном прогале вершина высокой сосны рушилась прямо на Малоярцева. Пронзительный свист ее выгнувшейся вершины туго рассекал воздух, сверлил ему мозг. Боковым зрением он увидел, что твердые, намертво стиснутые губы покойника с трудом раздвинулись едва заметной нехорошей усмешке. старой изболевшейся кожей Малоярцев почувствовал и свою скорую кончину, и с облегчением, и негодованием перевел дыхание. Безумец-лесник приговорил его. Малоярцев по-прежнему никак не мог оторваться от Захара, хотя это причиняло ему почти страдания. Им было невыносимо вместе. Захар от своего знания, от невозможности глядеть сейчас на Малоярцева, ушел бы, ни на кого не обращая внимания, уехал бы к себе на кордон. Но ничего остановить было нельзя. Напряжение в поединке между стоявшим в почетном карауле Малоярцевым и старым лесником, не отрываясь глядевших друг на друга, достигло предела. Рука Малоярцева дернулась, бессильно поползла вверх. Добравшись до щегольски затянутого узла галстука, стала мелко дергать его и рвать. Послышался тревожный приглушенный шепот: «Смену, смену!» И в строгой, по-своему торжественно катившейся церемонии произошла досадная заминка. Наконец, к всеобщему облегчению, почетный караул сменился, и Малоярцев со своей свитой исчез, словно растворился. Остался, несмотря на размеры помещения, лишь специфический, слегка приторный запах, всегда неистребимо присутствующий рядом с покойником. На кладбище возле могилы опять были речи. Увидев снова резкое с пламенно-черными сплошными бровями лицо Малоярцева, Захар удивился. Их сейчас разделяла раскрытая могила. Никто из присутствующих, ни Захар, ни сопровождавший Малоярцева Лыченков, конечно, не могли предположить, что главным активно действующим лицом в этот день был сам Борис Андреевич Малоярцев, пожалуй, впервые за многие годы не послушавший ни врачей, ни помощников, ни жены, ни собственного здравого смысла и решивший, вопреки всему, приехать на кладбище, сказать последнее слово и попрощаться с покойным по русскому обычаю, собственноручно бросить ему на гроб горсть земли. И тем более никто, даже сам Малоярцев, не мог предположить, что, действуя столь решительно и энергично в этот день, вызывая удивление и тревожные опасения хорошо видимой со стороны алогичностью своего поведения у того же Лыченкова, повсюду молчаливо сопровождавшего шефа, Малоярцев приехал на кладбище только из-за старого лесника, в стремлении доказать ему неправомерность и нелепость его окончательного приговора за несуществующую вину. Он был абсолютно уверен, что умный человек не мог не понять главного. Только виноватых или только правых не существует, если говорить серьезно. Шалентьева просто занесло не на свой уровень.